Прилетевшая Света ругала Полину, на чем свет стоит, и даже больше. Но последняя была этому рада. Разговор со Светой состоялся. Он был весьма продолжительным и трудным. Все тайны перестали существовать, а долго скрываемые в тяжелом молчании слова о произошедших событиях наконец-то произнеслись. Так получилось, что Света все это время присматривала за Полиной, зная о непростой ситуации подруги. Началось все с просьбы родителей, а потом вошло в твердую привычку. Ее даже перевели в ту же школу, куда пришлось перейти и Полине. Светлана вернула то, что находилось у нее долгое время, небольшую запечатанную серую коробку, которая некогда была передана ей на хранение. Когда Полина наполнилась решимостью, она вскрыла своеобразное хранилище памяти и долго предавалась воспоминаниям, пристально рассматривая каждую вещь. Она обнаружила фотографии, где была запечатлена вместе с братом. Небольшой детский фонарик в виде свечки с застывшим пламенем, толстую автоматическую ручку с несколькими разноцветными пастами, поврежденные наручные часы с треснувшим от удара стеклом и застывшими стрелками на без 15:10 в момент трагедии, пузатый кусок мела, а еще красивый шарик на цепочке и старенькую школьную тетрадку. Вид фонарика вызвал у Полины улыбку. В детстве она рисовала на пододеяльнике небольшие рисунки, можно даже сказать символы, которые защищали от всех чудовищ. Даже тех, кто прятались в шкафу и под кроватью. Ведь брат боялся темноты и засыпал с фонариком в руках, периодически проверяя непробиваемую защиту у него на пододеяльнике. За рисунки ручкой девочка, конечно, получала выговор от родителей, но все равно продолжала это делать каждый раз, как поступал своеобразный заказ от брата. Полина достала шарик на цепочке, крепко сжала в руках, грея своим теплом до появления мягкого свечения. И, не отпуская его из ладони, листала потрёпанную тетрадь. Удивительно, но теперь ни на первой, ни на второй, даже ни на третьей странице посланий не оказалось. Вся тетрадка от начала и до конца была заполнена детской и немного наивной рифмой, написанной ровными строками и запоминающимся наклоном букв с завитушками. Она поняла, почему почерк был ей знаком, ведь когда-то брат попробовал писать стихи, старательно выводя красивые буквы. Полина задумалась о том, что если светящийся шарик и тетрадка сейчас перед ней, то что тогда лежит на столе в мастерской? Попытки найти искомые предметы в мастерской не принесли никаких результатов, словно их и вовсе не было. Полина еще долгое время пыталась разобраться до конца с тем, что произошло, стараясь разглядеть все до мельчайших деталей. Она выпала из жизни, как из жизни своей, так и из жизни тех людей, кому она была дорога. Кто-то за нее переживал, ведь она была недоступна продолжительное время. Кто-то воспринимал ее отсутствие как само собой разумеющееся. А сама Полина не знала, как к этому относиться. Жизнь постепенно стала налаживаться. Полина довела скульптуру, над которой трудилась последнее время, до ума и дала название «Одиночество», оставив ее как бесценный шедевр, который не продается. Уединение оставалось любимым местом работы, где она могла воплощать в жизнь задуманное посредством картин, скульптур, фигурок, памятников и прочего. К тому же это приносило деньги. Но это не переходило ту грань, за которой работа и творчество перерастали в идола, которому посвящаешь все свое время. Полина становилась более открытой для людей, которых уже знала, и с теми, с кем еще предстояло познакомиться. Нет, она по-прежнему не любила шумное скопление, дискотеки, посиделок в больших компаниях и долгие вечеринки, в отличие от ее подруги, и практически их не посещала, но она всегда могла найти время для тех, кто был для нее не безразличен. Трагедию, произошедшую в прошлом, девушка смогла принять. Это, конечно, лежало тяжелым грузом на ее сердце, но теперь она училась жить со своими воспоминаниями. Полина иногда вставала напротив глиняной фигуры в сером платье и смотрела в ее бесформенное лицо, которое одновременно зарождало глубоко внутри чувство страха и противоположное ему – уверенности. Страх, потому что нельзя победить, а уверенность, что всегда есть надежда, которая живет в сердце. Полина в полной мере почувствовала и пережила каждую букву этого явления. Одиночество взращивается не один день и даже не неделю. Одиночество – это то, что незаметно копится со временем и в какой-то момент обрушивается, давя своей тяжестью. Одних оно ломает, разнося пожелтевшими осенними листьями на холодном ветру, на глазах бездушных и безучастных зрителей. Других закаляет, ведя тяжелыми путями и уча наукой боли. Это чувство сводит с ума, подталкивая к весьма странным и очень страшным поступкам. А еще открывает объятия смерти. В безысходности сдавшегося человека, ловушка, в которую мы сами себя загоняем, вольно или невольно, хотим мы того или нет. Оно покрывает глаза пеленою, через которую трудно, а порой и невозможно, разглядеть реальность происходящего. Черное становится белым, белое — черным. Правда ложью и ложь правдою. Вымысел реальностью, и реальность подменяется вымыслом. Все как будто бы становится на другие места. Наверное, есть две стороны. И обе эти стороны одной и той же медали, которая жизнь награждает одинокого человека. Сторона сломленного, когда холодные объятия забытия окутывают разум, сжимая в последних ударах горячее сердце и разрывая на мелкие осколки душу. Или же сторона прошедшего весь этот путь до конца и устоявшего, несмотря ни на что. Одиночество съедает изнутри. Есть ли победа? Нет, ее нет. Но есть понимание. Понимание того, что пока рядом человек, который смотрит в твои глаза, рассказывает, как прошел его день, или просто слушает вместе с тобой тишину, значит, ты не один. Слезы радости и чья-то знакомая улыбка защищает жизнь от холодного взгляда одиночества и заставляет жить дальше, невзирая на трудности и предстоящие испытания. Озвучил Александр Банных.